первом случае Австрия будет богато вознаграждена за военные издержки, во втором будет иметь свободные руки действовать против нее и взять у нее такие земли, какие всего больше желает. Поэтому надобно всеми силами стараться, чтобы Порта отвергла русские предложения и перемирие. Королю прусскому надобно объявить, что Австрия твердо решилась действовать в Польше точно так же, как и он. Надобно теперь же занять Краков, Сендемир, Лемберг, с другой стороны Ченстахова, в то же время объявить, что намерены польского короля удержать на троне и покинуть все польские области, занятые австрийскими войсками. Если Россия и Пруссия сделают то же самое, таким образом, если даже нельзя будет побудить Турцию к продолжению войны, то в руках Австрии будет хороший залог относительно приобретений в Польше. Старый канцлер победоносно опроверг мнение императора. Странно было бы ожидать, что Россия при дальнейшей войне не получит никаких значительных выгод, и что Австрия от этого не потерпит больших потерь. Россия, Пруссия и Порта сильно желают мира. Упорство последней основывалось исключительно на надежде, что вмешательство Австрии доставит ей выгодные условия. Если теперь Венский двор станет противодействовать миру, то последний будет заключен с полным исключением Австрии. Австрия своими военными демонстрациями и решительным тоном достигла того, что Россия и Пруссия принуждены считаться с нею и пригласить к участию в приобретаемых ими выгодах. Но теперь этими демонстрациями нельзя уже более ничего достигнуть, когда Порта еще более стеснена, а Россия и Пруссия во всем согласны. Военные приготовления, кроме бесполезной траты больших денег, поведут только к тому, что Турция и Пруссия выиграют на счет Австрии. Туркам Россия предложит выгоднейшие условия, лишь бы воспрепятствовать австрийским намерениям, и в то же время она будет принуждена еще более сблизиться с прусским королем и уступить ему такие выгоднейшие условия. К этому клонится все отлично обдуманное поведение Фридриха II. И Австрия привела бы его в восторг, если б без соглашения с той или другой стороной стала продолжать демонстрации, вовсе уже не своевременной. Препятствуя заключению мира, Австрия навлечет на себя ненависть остальных держав и будет простою зрительницей, в то время как Россия и Пруссия извлекут из своего соглашения всевозможные выгоды. Содействуя же заключению перемирия, можно надеяться на участие в Конгрессе и дать мирным переговорам благоприятный для Австрии оборот. Иосиф признал себя побежденным математическими доказательствами канцлера. «Остается вопрос, — писал он матери, — какое из многих предложений князя Кауница надобно выбрать? В военном, политическом и камеральном отношениях выгоднее всего для нас Силезские земли, а Байрейт и Аншпах вовсе не выгодны. Но если возвращение Силезских областей невозможно, в чем я, к несчастью, не сомневаюсь, то самым выгодным приобретением был бы Белград с частью Боснии до Дринского залива. Удаленная от неприятеля эта область прикрывала бы Карлстадтскую и внутренние австрийские области от всевозможных турецких нападений. Мария Терезия была рада, что Иосиф и Кауниц сошлись на мысли о необходимости содействовать начатию мирных переговоров между Россией и Турцией. Но императрица-королева видела, что дело этим одним не кончится, и потому не отказала себе в удовольствии отвести душу сильным протестом против всего того, что было сделано вопреки ее желанию. «Теперь уже нельзя, — писала она сыну, — возвратиться назад после ложных шагов, сделанных с ноября 1770 года, когда было решено движение войск из Италии и Нидерландов и после несчастной конвенции с турками. Слишком грозный тон с Россией, наше таинственное поведение с союзниками и противниками — все это произошло от того, что поставили правилам воспользоваться войною между Россией и Портою для распространения наших границ, для приобретения выгод, о которых мы не думали перед войною. Хотели действовать по-прусски и в то же время удерживать вид честности. Может быть, я обманываюсь, и эти события более благоприятны, чем я думаю, но хотя бы они нам доставили Валахию и самый Белград, по-моему, все эти приобретения будут дорого куплены на счет чести, славы монархии, доброй веры и религии нашей. С начала нашего несчастного царствования мы старались, по крайней мере, держаться во всем справедливости, соблюдать в своих обязательствах умеренность и верность. Это доставило нам доверие, смею сказать, удивление Европы, уважение врагов. Но в один год все потеряно. Ни о чем на свете я так не жалею, как о потере нашей репутации. Мы это заслужили, и я желаю, чтобы дело было поправлено, покинуть им принципа пользоваться этими смутами. Надобно думать, как бы выйти поскорее из этого несчастного положения, не думая о приобретениях, но о восстановлении нашего кредита и доброй веры и, по возможности, о сохранении политического равновесия. Тугуту отправлено было в Константинополь приказание содействовать начатию мирных переговоров. Он должен был прямо объявить турецкому министерству, что дурное ведение войны турками есть главная причина тому, почему Австрия требует теперь открытия мирных переговоров. Кроме того, теперь стало известно, что король прусский обязался в Петербурге напасть на Австрию, если она поднимется против России. Правда, Австрия заключила с Портою конвенцию, но она обязалась только или путем мирных переговоров, или силою оружия доставить султану приличный мир, и старалась верно исполнить это обязательство. С большими издержками войска были двинуты из Италии и Нидерландов, полки поставлены на военную ногу. С Пруссией и Россией говорили грозным языком и достигли того, что Россия отказалась от дунайских княжеств. Невозможно было вести дело далее, не подвергая австрийский дом величайшей опасности. Все средства были употреблены для убеждения прусского короля, что чрезмерное усиление России опасно также и для него. Если б было можно уговорить его оставаться спокойным зрителем, то Австрия не усомнилась бы поднять оружие против России для доставления Порте честного мира. Но никогда в Вене и не помышляли о том, чтобы из-за Турции ринуться в войну не только с Россией, но и с Пруссией. Если бы при настоящих обстоятельствах Австрия объявила войну России, то это не послужило бы к выгоде и облегчению Порты.